Недавно южнокорейские власти провели судебное разбирательство против бывшего преподавателя одного из вузов провинции Гёнги и, обвиняя его в нарушении закона о безопасности, приговорили его к тюремному заключению, лишению свободы и так далее. Он с 2006 года выставил на интернет-газетах Чаджу Сибо, Тоннель Ньюс и Минджок Тунсин сотни статей о мемуарах великого Ким Ир Сена в водовороте века. В 2012 году выступил на специальной публичной лекции и семинаре, проходивших в США по случаю столетия со дня рождения Ким Ир Сена, и заявил, что север страны во главе с Ким Чен Ыном будет продвигаться вперед без колебания, что сильно тронуло слушателей. Южнокорейские власти, считая его как бельмо на глазу, обвиняли в том, что он безропотно подчинялся северу страны.